Повернувшись к старику, она снова улыбнулась. «Я решила, что лучше будет поскорее удалиться». «Понимаю», — Трент помолчал. «Брауна его вчера ночью и нашли. Ведь это единственные жильцы в том доме. Все нижние этажи занимает контора. Брауны вчера были на вечеринке, возвращались домой очень поздно, часа в 4. Проходя мимо квартиры Ламба, заметили, что из-под двери вытекает кровь. Разумеется, они ее вышибли и нашли его там, у двери, застреленного 3 выстрелами. Он был уже мертв». «Ох!» — вскрикнула Дафна. Лейтенант Трент, видимо, решил загадку своего колена. Отведя от него взгляд, испытующе взглянул на нас. Простодушно давал понять, как доволен, что так удачно использовал драматическую ситуацию. Это выглядело не только наивно, но одновременно и виновато, и даже услужливо. Неожиданно я вдруг убедил себя в том, чего не решался даже допустить. Никакой он не квалифицированный полицейский. Только обстоятельства заставили воспринять его как зловещую фигуру. Это был какой-то сопляк с элегантными манерами, которого сюда послали в торопях и для которого главным было произвести впечатление на знаменитых и богатых Каррингемов, чтобы потом похвастаться этим перед своими товарищами. И хотя я продолжал полностью ощущать опасность своего положения и угрозу со стороны старика, но перестал бояться лейтенанта Трента. Даже удивительно, насколько это подняло мне настроение. Спросил, раньше или позже я должен был это узнать. Когда, собственно, он был убит? Между 1:30 и 1:30, мистер Хардинг. По крайней мере, так показало вскрытие. Значит, Анжелика его убить не могла. Уже почти час она находилась в моей квартире. Для полиции она будет лишь одной из знакомых Джимми, которую нужно допросить. Мне сразу полегчало. Мой разум, парализованный виной и страхом, снова заработал, и в голове у меня возник совершенно зрелый, готовый план, вроде тех, что непрерывно осеняют старика. Анжелика, разумеется, сможет доказать свое алиби. Но почему его должен обеспечивать я? Много лет назад она познакомилась с Полем и Поли в Портофино. Фаулеры прошлой ночью были одни. Поль сказал мне об этом, приглашая к себе. Почему же Анжелика не могла провести вечер у них? Если ей объяснить, разумеется, она согласится. Это меньшее, что может сделать. Что касается Поля, то рад будет мне помочь. В этом я нисколько не сомневался. Поль с его приветливым, слегка циничным характером воспримет мои проблемы как забавную путаницу. К тому же он знает Бетси лучше, чем кто бы то ни было. Поймет не хуже меня. Как для нее важно, чтобы правда не вышла наружу. Остается еще Эллен. Но и в Эллен я в своем неожиданно оптимистическом настроении не видел серьезной угрозы, ибо обнаружил нечто, о чем раньше не подумал. Ее отношение к старику. Ее снобистская душа буквально преклонялась перед его величием. Если я уговорю старика поговорить с ней вместо меня, если он с подобающими шуточками предложит ей взятку, тогда Эллен с большой охотой подтвердит алиби Дафны и, разумеется, промолчит об Анжелике. Лейтенант Трент, казавшийся мне теперь наивным и безвредным, вроде обыкновенного рассыльного, смотрел на Дафну. «Позвольте, мисс Каллингем, снова напомнить вам, что это только формальность. Но вы же понимаете, что мы должны исследовать все возможности, все, что касается мистера Лэмпа». Дафна тут же его перебила. «Вы хотите от меня, чтобы я рассказала, что делала вчера ночью, не так ли?» «Ну, это очень просто. Ночь я провела у Билли. Папа был в Бостоне, а я ужасно не люблю оставаться в квартире одна. У нас есть такой уговор, что если папа в отъезде, перебираюсь к Хардингам. Вчера Бетси, это моя сестра, жена Билла, была в Филадельфии, так что мы остались вдвоем, Билл и я. Поужинали. Потом некоторое время слушали пластинки, потом перекинулись в картишки и пошли спать. И, как мне кажется, около трех». «Понимаю», — протянул Трент и повернулся ко мне. Деликатное поведение так успешно скрывало его личность, что я стал сомневаться, смогу ли узнать его, если вдруг встречу. «Вы были только вдвоем, мистер Хардинг. Значит, никто больше там не появился, пусть даже случайно?» «Полагаю, там была Эллен, если я не ошибаюсь, Билл». Старик снова наклонился вперед. «Вот и случай похвалиться прекрасной памятью. У вашей кухарки в четверг выходной, не так ли? Разве в четверг вам готовят не Эллен?» «Еще несколько минут назад я бы этого не выдержал. Теперь для меня ответить ничего не стоило. Вы правы. Там была Эллен. Это воспитательница моего малыша. Она подавала ужин». «Понимаю», — повторил Трент и умолк. Теперь уставился вниз на ковер. Возможно, он пытался запомнить его рисунок, чтобы знать, какие ковры сейчас в моде. «Мисс Каллингем утверждает, что вы были друзьями с мистером Лэмбом, мистер Хардинг». «Ну нет», — возразил я. «Я его, собственно, едва знал. Так получилось, что они познакомились у меня». «Так что вы не знаете, даже понятия не имеете, кто хотел его убить?» «Упаси бог, не знаю». «А вы, мисс Каллингем?» «Боюсь, что нет», — сказала Дафна. «Все это так невероятно. Я хочу сказать, что не знала толком человека, которого убили. Но, с другой стороны, он и в самом деле не входил в число моих друзей, понимаете? Хочу сказать, он был чем-то совершенно новым для меня». «Разумеется». Лейтенант встал. И все мы встали, может быть, чуть поспешно. Но полагаю, что не стоит вас больше отвлекать. Благодарю вас. Взяв с кресла пакет, он шагнул к дверям, но обернулся. «Кстати, мистер Хардинг, вы не могли бы дать мне свой адрес?» «Я дал». «И имя той, ну, вашей гувернантки?» Мне показалось, что в его глазах, под их непроницаемой поверхностью, мелькнула искорка смеха. Но впечатление было мимолетным. «Эллен», — сказал я. «Эллен Ходжкинс». «Эллен Ходжкинс. Мне, разумеется, придется с ней поговорить. Возможно, что при этом нам представится возможность еще раз встретиться с вами». И он снова направился к дверям, двигаясь тихо и плавно, как кошка. «До встречи!» «До встречи, лейтенант!» — произнесли мы почти в унисон. Когда за ним закрылась дверь, мы на некоторое время замерли. Потом, как заговорщики, сбились в кучку. Дафна хихикала. Вот забавы и кончились. Старик вдруг выдал. — Билл, немедленно поезжайте домой. Поговорите с Эллен до того, как это сделает он. Свежеобретенная уверенность в себе не оставляла меня. Я предложил. Но безопаснее было бы сразу же позвонить ей. — Так позвоните. Шагнув к телефону, я сделал вид, словно и вправду собираюсь звонить. Но, подойдя к нему, обернулся. «Наверное, лучше, если бы с ней поговорили вы». Он тут же насупился, как всегда, когда подчиненные предлагали хоть какое-нибудь изменение к его планам. Но годы работы в фирме придали мне опыта. Я сделал мину молодого предприимчивого сотрудника. Дело в том, что с Эллен могут возникнуть проблемы. Платит и Бетси, а я, ну, знаете, как это бывает, не пользуюсь я у нее авторитетом. Зато вас она прямо обожает. Любое предложение, исходящее от вас... Со стариком никогда не знаешь, то ли ты его ублажил, то ли примет это как должное, но наморщенный лоб вдруг разгладился, и, пожевав губами, он вдруг стал раздувать свои подбородки, словно жаба, которую щекочут соломкой. — Тогда ладно, мой мальчик. «Видимо, ты прав. Да, да». Он махнул рукой в сторону телефона. «Это значило, что я должен набрать номер». Он никогда не набирал номер сам, если кто-то был рядом. Вращая диск, я прекрасно понимал, чем рискую. Отвращение Эллен ко мне может оказаться сильнее почтения к старику. В припадке оскорбленного ханжество, вдруг может выложить ему всю историю с Анжеликой. Но все же я надеялся, что она не сделает этого. Услышав ее холодный, бесцветный голос «Квартира Хардингов», я передал трубку старику. Тот уже придал своему лицу подобающую мину, бодрое, демократичное, добродушное выражение, заготовленное для официальных банкетов. «Эллен? Это Келлингем. Доброе утро, Эллен. К сожалению, произошла небольшая неприятность. И теперь нам нужна ваша помощь. Мистер Хардинг все объяснит как следует, но поговорить с вами я хотел сам. Одного знакомого мисс Дафны нашли убитым.